позвоним. А ну, сыну мы уже ей звоним. Да, надо предложить, потому что человек очень старый. Да, старый человек. Надо предложить путевку. Так, что-то гудки пропали. Алло. Алло. Но-но. Ольгина Петровна Носова, здравствуйте. Я Сбербанк агент, хочу вам предложить путевку. Кругосветное путешествие сказочное. А, громче говори! Хочу вам предложить путевку на кругосветное путешествие. Путешествуй сам и со своими блядями. Пошел нахуй, блядь, и не звони никогда. Охренеть, ебаный. Валентин Петров, надо же что-то решить по этому поводу. Чего? Надо решить все по этому поводу, потому что путевка-то уже заказана. Вот и езжай и отдыхай на здоровье. Ну я же не шучу с вами, а почему вы так ругаетесь? Чего это ты о мне заботишься? Ты о своей бабе заботься. Ее проводи. Так это же от закона вам, от правительства подарок. Мне подарки не нужны. Я не знаю вам, что у вас там случается, что вы так ругаетесь по телефону, но вот я вам то, что хочу предложить. Ну вот это кругосветное путешествие. А почему вы ругаетесь, я не знаю. Ты что, взбесился, что в таком возрасте путешествовать? Ты что, с хуя, блядь, свалил-то? Почему? Почему? А чего сам не путешествуешь? Так я думаю... Или бабу проводи свою путешествовать? Так я же не с вами... А про мне какая забота? Ну почему? Я же не с вами буду путешествовать-то. Вы будете путешествовать сами. Вот и путешествуй, бабу проводи путешествовать, пусть она попутешествует. Да при чем? Чего ты обо мне-то заботишься? Это... Кто ты есть-то? Это от Владимира Владимировича Путина подарок такой. Да? Да, от нашего президента Российской Федерации. Угу. А почему вы ругаетесь по телефону? Бандюги надоели, твари поганые, надоели, суки! Пишите заявление в милицию. А что вообще, собственно, случилось? Вы можете рассказать? Я потому что могу посодействовать. Не нужны мне никакие содействия. А в чем дело? Что случилось? Вы можете сказать конкретно? По поводу чего? Что случилось? Что случилось? Что мне путевка ваша не нужна. Вот что случилось. Ну, про путевку-то понятно. А что с телефонными звонками? Хулиганы, бандиты названивают. Так. Бандюги. И что же они хотят от вас? Квартиру просят, а я им приготовила кислоту. Ну, это же противозаконно. А занимать чужие квартиры не противозаконно, а самооборона противозаконно? Ну, не в такой же степени. В любой! Лишь бы защититься от бандюк. Вы знаете, это вы лучше скалку попробуйте. Скалку. И скалка есть. Которые блины катают. Вы, наверное, знаете про какую-то... У меня стеклянная, только башку треснет. Только стеклышки в глаза полетят. Вот это да. Видать, вот все серьезно. Я вам советую писать заявление. Да я знаю, что ты сам бандюга. Если бы ты не был бандюга, нахуя я тебе нужна была? Алло, Валентина Петровна, послушайте, пожалуйста, давайте сейчас вместе позвоним в милицию и разберемся по поводу всех этих звонков, потому что эта тема очень затрагивающая. Меня, понимаете, затронуло меня по поводу всех этих, как вы говорите, бандитов, там, еще кого-то, которые вам без конца названивают. Давайте сейчас разберемся по поводу этого, потому что я... А вы кто? Ну, кто я? Я вам звонил сейчас, предлагал путевку, но вы сказали, что я бандит. Давайте сейчас, мы прямо сейчас позвоним в милицию. Аферист ты ебаный, пошел ты нахуй, блядь, и с путевками, и с хуевками. Отъебись, я знаю, что это твоя работа, блядь. И ты делаешь вид, что кто-то, блядь! Валентин Петров!